Глава 7. Новый король. Наконец-то «Формула-1» снова может появляться в заголовках с позитивной стороны, после нескольких лет, отмеченных скандалами, интригами и различными кампаниями. И все это благодаря Феттелю, который вернул ее на твердую почву своими выступлениями. «Вестфалише Нахристен», немецкая газета. Главный соперник. Хэмилтон против Редбула. Противостояние, которое в последние годы разжигает страсти в Формуле-1, иногда даже слишком сильные. Король Льюис против команды, которая с момента появления на стартовой решетке в 2005 году и даже после первых двух чемпионских титулов часто высмеивалась за свою экстравагантность. Весна 2011 года. За несколько дней до начала нового сезона заявления Хэмилтона авторитетной газеты «The Guardian» вызывают большой резонанс. В своих высказываниях британский чемпион мира не стал ходить вокруг да около. «Red Bull – это не автопроизводитель, это продавец напитков». Это компания по производству напитков, которая противостоит истории Макларена и Феррари. «В Макларене мы занимаемся гонками в их чистом виде», — говорит он. Себастьян, чемпион мира, и его уверенность, вероятно, возросла. Второй год подряд у него самая быстрая машина. Ответ на этот выпад со стороны конкурента не заставил себя ждать. Я не знаю, в каком контексте и почему он это сказал, но хочу отметить, что, будучи простой компанией по производству напитков, мы в последние годы побеждали команды инженеров с гораздо большими ресурсами, такие как «Макларен», – парировал Кристиан Хорнер, руководитель «Ред Булла», в паддоке Гран-при Австралии. Мы гораздо шире, чем просто компания по производству напитков. В конечном итоге важно то, что вы делаете на трассе. Наши результаты за последние 2 года говорят сами за себя. Эти заявления меня просто смешат. Далекие от того, что говорят в прессе и за кулисами, Себастьян испытывает лишь одно желание – вновь сесть за руль своего нового RB7. После весьма успешных предсезонных тестов. Эта зима была очень увлекательной, и с февраля мы вернулись в привычный ритм. Всегда приятно оглянуться на то, чего мы достигли в прошлом году, но сейчас мы полностью сосредоточены на новом сезоне. Все начинается с нуля. Мы полны энтузиазма и провели достаточно тестов. Я с нетерпением жду гонок. Отпусти и забудь. На RB7, как и на других машинах, хватает новшеств. Болиды попрощались с шинами Bridgestone и теперь оснащены покрышками Pirelli, у которых совершенно иная степень износа. Сзади появился подвижный элемент крыла – DRS – Drag Reduction System, английский. Система снижения лобового сопротивления. По сути, это система регулировки заднего антикрыла болида «Формула-1», который должен помогать гонщикам обгонять, когда они находятся менее чем в секунде от соперника на определенных участках трассы. Это не смущает Себастьяна, который блестяще выигрывает первый этап сезона в Австралии. На финише Фернандо Алонсо, занявший неплохое 4-е место на уже устаревшей Феррари, резюмирует общее мнение. «В очередной раз кажется, что Феттель на другой планете. Но не рассчитывайте, что после единственной проведенной гонки немец заговорит о доминировании. Честно говоря, я не люблю использовать этот термин так рано. Впереди еще долгий путь, и мы работали долгие часы над машиной, которая не так проста», — анализирует Себастьян, не теряя чувства юмора. «Мои комплименты механикам. Я шутил с ними в субботу. Они работали всю неделю, чтобы подготовиться к этому уикенду, и сегодня вечером получат пиццу и пиво, что станет хорошей наградой. Находясь с самого начала сезона на пике формы, Себастьян продолжает сиять в Малайзии. В Китае ожидали третьего триумфа подряд, но плохой старт и неудачная стратегия приводят к победе Хэмилтона, первого пилота, которому удается свергнуть короля Феттеля в начале этого года. «Это была сложная гонка для нас, но мы финишировали вторыми, и я этому очень рад. Браво Льюису и его команде! Они проделали отличную работу», философски отмечает действующий чемпион. «Когда мы совершаем ошибку, всегда найдется кто-то, кто нас обгонит. Поэтому можно сказать, что мы извлекли урок из этой гонки». Доказательством того, что урок был усвоен, становятся победы Феттеля в Турции и Испании, благодаря которым он прибывает в Монако с отрывом в 41 очко от Хэмилтона, своего главного преследователя в чемпионате. Чувствуя себя довольно уверенно на городских трассах, Себастьян приезжает в княжество абсолютно уверенный в себе. «Это такая трасса, где все должно работать идеально. Не обязательно иметь самую быструю машину, важно чувствовать себя уверенно за рулем», признается он перед тем, как с легкостью завоевать первый в карьере пол на трассе в Монако. Все кажется готовым для очередного уикенда а-ля Феттель, хотя в Монако никогда нельзя загадывать заранее. И в воскресенье 29 мая 2011 года не стало исключением. После идеально проведенного начала гонки в Редбуле ошибаются на пит-стопе, поставив своему пилоту резину, которая не была предусмотрена в изначальном плане. В результате Себастьян оказывается в сложной ситуации в конце гран-при, когда ему приходится защищаться от атак Баттона, а затем и Алонсо. На протяжении 10 кругов действующий чемпион мира сдерживает постоянные наскоки своих преследователей, и внезапный красный флаг из-за двух аварий, произошедших в течение нескольких секунд, спасает его от дальнейших трудностей. Это позволяет Феттелю сменить резину и вернуться на трассу на новых шинах, что приводит его к победе в зрелищном гран-при. Победа казалась далекой. «Здесь сумасшедшая трасса. Сегодня вечером мы отпразднуем это. Я горжусь тем, что мое имя теперь в списке победителей», с энтузиазмом отмечает Себастьян, благословленный гоночными богами, тем более, что Хэмилтон полностью проваливает уикенд и не может подняться выше 6-го места. Его радость разделяет Кристиан Хорнер, который всерьез думал, что победа в Монте-Карло ускользнет от его команды. «Это произошло из-за неполадок с радиосообщением. План состоял в том, чтобы провести пит-стоп на одном круге для обоих пилотов, но, к сожалению или к счастью, радио не сработало, и механики в гараже не услышали вызов. Они не знали, какие шины нужно было ставить на машину в тот момент», — улыбается он. «В итоге Сэп оказался на комплекте мягких шин, хотя это было не по плану. Мы хотели поставить сверхмягкие шины, чтобы защититься от Дженсена, но затем подумали: ладно, это не катастрофа, будем продолжать так. И несмотря на некоторые трудности, мы преуспели». По стопам Шумахера. Победив в 5 из 6 первых гонок сезона, Себастьян замечает, что ему все чаще задают вопросы на тему, которые волнуют любителей статистики. Сможет ли он победить рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в одном сезоне? 13. «Нет ничего невозможного», — сначала заявляет молодой немец, прибыв в Канаду. «Если посмотреть на рекорды Михаэля, то становится понятно, что некоторые из них будет очень сложно побить. Но я об этом не думаю. Каждая гонка очень напряженная, слишком много переменных, и все это еще так далеко. С этим мнением согласен сам Шумахер. Конечно, это невозможно. Но зная Себастьяна, я не думаю, что его волнует статистика. Для него важен только результат. В Монреале Себастьян снова уверенно доминирует в квалификации и делает то же самое на протяжении почти всей гонки, полной неожиданных поворотов. Прерванный на 2 часа из-за дождя Гран-при Канады предлагает зрителям редкое для Формулы-1 зрелище. Баттон, оказавшийся в хвосте пелотона, после столкновения с Алонсо прорывается вперед как одержимый и к последнему кругу уже угрожает Феттелю. Попав на мокрый участок трассы, немец допускает первую ошибку за сезон и уходит в занос, оставив открытым путь для своего соперника. «Конечно, я разочарован. Это была сложная гонка, в которой мы лидировали на всех кругах, кроме последнего», — сетует он после того, как финишировал на 2-м месте. «Думаю, несмотря ни на что, это все равно хороший день. Многие машины сошли, и для нас важно было заработать много очков. Тем не менее, когда все карты у тебя в руках, а победа ускользает, это не лучшее ощущение». Легко победив в Гран-при Европы, Феттель и Red Bull уступают в 3-й раз в Сильверстоуне, на этот раз Алонсо и Феррари. Незначительный сбой для австрийской команды, которая раздражена некоторыми закулисными решениями ФИА, принятыми с целью уравнять баланс сил. После запрета изменения режимов работы двигателя между квалификацией и гонкой в Валенсии, теперь с Гран-при Великобритании запрещены выдувные диффузоры. Система, разработанная командой Red Bull, использующая выхлопные газы для оптимизации воздушного потока в задней части машины, что позволяет увеличивать прижимную силу. «Мы бы поняли, если бы эта мера была введена в конце сезона, как многие другие технические разработки, но вводить ее в середине года несколько странно и не совсем понятно», — сетует Хельмут Марко и обещает. Чтобы компенсировать это, мы подготовим несколько изменений в части настроек, а также улучшений в аэродинамике. Мы оптимистично настроены по поводу сохранения уровня нашей производительности. Испытывая трудности на домашнем Гран-при в Германии, где он финиширует лишь 4-м и впервые за год не попадает на подиум, Феттель уверенно занимает 2-е место в Венгрии перед летним перерывом. Редкое для последних месяцев явление. Вот уже 3 гонки подряд он не побеждает. Но это не беспокоит главное заинтересованное лицо, ведь у него 85 очков преимущества над Вебером, который теперь занимает 2-е место в чемпионате. Разрыв увеличивается до 92 очков после того, как Себастьян снова побеждает на трассе Спа-Франкоршам по возвращении с летнего перерыва. С этой новой победой он присоединяется к Айртону Сене и Михаэлю Шумахеру в узком круге гонщиков, которым удалось победить на 5 главных трассах календаря – Монако, Сильверстоун, Спа, Монса и Сузука. Невозмутимый по поводу того следа, который он оставляет в истории, Себастьян не отступает от своей линии поведения. Еще предстоит пройти долгий путь, и все может очень быстро измениться. Когда у меня есть возможность победить, я стараюсь это сделать, но я не думаю все время о чемпионате, говорит он сдержанно и прагматично, напоминая о великих временах Шумахера с командой Феррари. В Монце сходство с его знаменитым предшественником становится еще больше. Понимая, что его RB7 может не выдержать конкуренцию на этой необычной трассе, Себастьян подбирает короткие передаточные числа в коробке передач. Цель ясна – пожертвовать максимальной скоростью ради очень быстрых выходов из поворотов. Не совсем уверенный в этом решении, технический штаб Red Bull все же решает довериться своему чемпиону мира. Результат бесспорен. Феноменальный пол и гонка, в которой Себастьян уходит в отрыв, опередив Алонсо по внешнему радиусу в Курвагранде, несмотря на выезд двумя колесами на траву. «Эта трасса так много значит для меня. Она всегда была особенной. Я помню каждую деталь своей первой победы здесь», — наслаждается Себастьян. «Невероятно. Эта трасса, которая всегда была для нас испытанием. Вернуться сюда конкурентоспособными – это потрясающе!» Снова победив после впечатляющего выступления в Сингапуре, действующий чемпион мира наращивает преимущество, чтобы удержать свою корону. Как до него это делали Алонсо и Шумахер, два неоднократных чемпиона мира. Себастьян Феттель готовится занять свое почетное место в этом элитном кругу. Но гораздо больше, чем Бэби Шуми. Заняв пол в 12-й раз за сезон, Себастьян отлично начинает уикенд, который может принести ему второй подряд чемпионский титул. Но защита титула – это всегда непростая задача, даже если ты лучший пилот на лучшей машине здесь и сейчас. Начало гонки это подтверждает. Застигнутый врасплох впечатляющим стартом Баттона, Себастьян блокирует своего основного соперника в чемпионате, как когда-то это делал Шумахер. Этот маневр еще больше раззадоривает британского пилота и его команду, которые проводят идеальную гонку с точки зрения ритма и стратегии и побеждают, опередив неуступчивого Алонсо. Себастьян финиширует третьим, столкнувшись с более сильным соперником на своей любимой трассе. Но главное в это воскресенье, 9 октября 2011 года, не в этом. Молодой немец становится чемпионом за 4 гонки до конца сезона. Мы достигли цели, которую поставили в начале сезона. На протяжении всего года мы сохраняли преимущество перед остальными. Секрета нет. Мы шли к этому титулу шаг за шагом, говорит он через несколько минут после того, как прослезился от радости под своим шлемом. С этим титулом Себастьян становится самым молодым двукратным чемпионом мира в истории. 24 года, 3 месяца и 6 дней, побив еще один рекорд, ранее принадлежавший Алонсо. Это символично, особенно учитывая, что испанец первым подходит поздравить его в закрытом парке, как это было во время его первой победы в Монце. Хотя они не лучшие друзья, между ними явно присутствует уважение. Доказательством служат слова пилота Феррари на Гран-при Италии несколькими месяцами ранее, когда поднимался вопрос о заслугах Феттеля. «Я не понимаю критики в его адрес, когда говорят, что он не настоящий гонщик», — заявил Алонсо. «Он великий чемпион с выдающимися качествами, особенно в скорости. Да, у него лучшая машина для того, чтобы занимать хорошие позиции на старте, но еще нужно уметь использовать это в каждой гонке, и Себастьян делает это очень хорошо. Даже в сложных ситуациях или когда он допускает ошибку, он всегда борется за победу». Еще один важный фактор – поддержка наставника и образца для подражания Михаэля Шумахера. Себастьян и его команда были исключительными весь год. «Очень трогательно видеть, как он снова побеждает. Я действительно рад за него и даже немного горжусь». Ники Лауда, легендарный трехкратный чемпион мира, также восхищается достижением Феттеля. «Выиграть 2 титула в таком возрасте – это лучшее достижение в истории Формулы-1. Завоевание первого чемпионства всегда самое трудное, поскольку это требует многих лет упорной работы, начиная еще с картинга. Второй титул, на мой взгляд, проще, так как на гонщиков оказывается меньше давления, рассказывает легендарный австрийский пилот, по мнению которого победа без хорошей машины невозможна. Если машина, на которой ты гоняешься, плохо работает или ты выбрал не ту команду, тогда победить невозможно. Это всегда сочетание обоих факторов. В теории Себастьян, безусловно, может выиграть больше, чем Михаэль, если окажется в нужное время в нужном месте. У него есть талант, чтобы сделать это. Далекий от всех этих рассуждений, Себастьян наслаждается моментом. «Я действительно считаю себя привилегированным. Мне очень хорошо платят за то, чтобы я следовал своей страсти, и тысячи людей поддерживают меня, подбадривают. Это потрясающе. Я абсолютно счастливый человек. Я увлекся Формулой-1 с начала карьеры Михаэля и никогда бы не подумал, что смогу выиграть мировой титул. А тут уже два», — говорит он через несколько дней после своей победы. Подлинная простота, ставшая его отличительной чертой с начала карьеры, остается неизменной, как и его чувство юмора. Когда его спрашивают, считает ли он себя самым быстрым гонщиком в мире, он отвечает: «Не каждый день, по крайней мере. Иногда меня обгоняют на автостраде. А, например, на Судзуке меня обогнали Дженсен и Фернандо». Жизнерадостный и доступный в паддоке, Феттель отличается от Шумахера, холодность и сдержанность которого могли оттолкнуть некоторых людей в прошлом. Немецкая пресса очарована своим новым героем. Leipziger Volkszeitung, местная ежедневная газета, отмечает второго вундеркинда после Бориса Беккера, суперзвезду, которая не ведет себя как звезда, и образ идеального зятя, который не дает повода для нападок ни за рулем, ни за его пределами. Westfälische Nachrichten пишет: «Формула-1 наконец-то может порадовать позитивными заголовками после лет, омраченных скандалами, интригами и разного рода кампаниями. И это заслуга Феттеля, который вернул ее на землю своими выступлениями». В «Бильд», самой популярной газете страны, задаются вопросом: «Он уже сейчас непобедим?», подчеркивая при этом, что за его ангельским лицом скрывается настоящий убийца. Хотя Феттель и не побил рекорд в 13 побед за один сезон, не в последнюю очередь из-за своего единственного схода с дистанции в Абу-Даби, он завершает сезон с преимуществом в 122 очка над Дженсеном Баттоном, занявшим второе место в общем зачете. Феноменальная статистика, которая подчеркивает полное доминирование команды Red Bull и ее чемпионов в королевском классе автоспорта. Чтобы сделать торжество еще ярче, Себастьян отличается на церемонии награждения FIA, исполнив пародию на Кими Райконена, достойную лучших комиков. Что как нельзя кстати. Финский чемпион мира после 2 лет в ралли официально возвращается в Формулу-1 за рулем Лотуса Рено. Еще один соперник для красных быков, уже нацелившихся на сезон 2012. Безумная трасса. Ложная скромность или истинная осторожность? Пока RB8, новый болид Феттеля и Уэбера, представляется публике, двукратный чемпион мира успокаивает ожидания тех, кто предвкушает доминирование Red Bull. «Честно говоря, сейчас мы не надеемся повторить прошлый сезон», — заявляет Себастьян. «Было бы неправильно начинать этот год, думая о том, чтобы повторить 2011 и сразу выйти в лидеры чемпионата, создавая большое преимущество перед конкурентами. Но, впрочем, год назад мы тоже не ожидали того, что произошло. Сейчас ситуация та же. Слова Феттеля перед началом сезона звучат как предсказание, которое в итоге оказывается верным. С 1950 года начало чемпионата не бывало таким плотным. 7 разных победителей в 7 первых гран-при. После 3 уикендов Себастьян еще ни разу не победил в гонке и лишь однажды оказался на подиуме на открытии сезона в Австралии. В гонках нас опережают. Мы немного позади. Все просто и ясно. Признается он перед 4-м этапом года в Бахрейне. Надеюсь, мы сделаем шаг вперед в квалификациях. Они, похоже, наше слабое место. Что касается гоночного темпа, то мы недалеко. Как я уже не раз говорил, я верю в потенциал этой машины. Когда мы приведем все в порядок, нам будет комфортнее. Заняв поул в субботу, пилот номер 1 команды Red Bull закрепляет свое преимущество в воскресенье, уступив лидерство только на 2 круга по стратегическим причинам. Сезон очень плотный, машины очень близки друг к другу, и чтобы победить, в воскресенье нужно быть безупречным. Я очень рад, что нам это удалось здесь, радуется победитель гонки на пресс-конференции. Лидируя в чемпионате на момент прибытия в Европу, Феттель, тем не менее, вынужден довольствоваться почетными местами в этом совершенно безумном начале сезона. Лишь 6-е место в Барселоне, затем финиш у подножия подиума в Монако и Канаде. В Валенсии, на трассе, где он уже выигрывал 2 подряд, Феттель не может не думать о 3-й победе. Проведя уверенные тренировки, Себастьян завоевывает свой 3-й пол в сезоне после впечатляющего финального круга в 3-й части квалификации. Этот успех позволяет ему еще больше укрепить свои позиции в истории, так как он сравнивается с французом Аленом Простом и британцем Джимом Кларком, которые также завоевали 33 поула в Формуле-1. Неплохо, правда? В продолжении своей успешной субботней квалификации Феттель уверенно лидирует с самого старта. Однако столкновение между Жан-Эриком Вернем и Хейки Ковалайнином в глубине пелотона вызывает выезд пейскара, что сводит на нет все его усилия в начале гонки. После хорошего рестарта пилот Red Bull вновь устремляется вперед, но всего на несколько метров его подводит болид. Замедлившись, RB8 Феттеля вынужден сойти с дистанции из-за проблемы с генератором, позволяя Алонсо захватить лидерство и победить. «Что тут сделаешь? До этого момента было ясно, что мы сильны. Я чувствовал себя отлично в машине и набрал хороший темп для победы», — возмущается Себастьян, бросив в ярости перчатки, покидая остановившийся болид. Спустя 2 недели напряжение у Феттеля по-прежнему не утихает. Ему приходится столкнуться с полемикой. Разочарованный своим сходом в Валенсии, он якобы намекнул, что единственной целью появления машины безопасности было лишить его преимущества. «Я думаю, причина очевидна», — заявил он в частности немецким журналистам. Недовольный, он опровергает все теории заговора на встрече с журналистами в Сильверстоуне, и пресса тоже получает свою порцию критики. «Я никогда не говорил, что это было намеренно. По-моему, выпускать пейскар не было необходимости, но не я принимаю эти решения. Как всегда и вне зависимости от того, о каких изданиях и передачах идет речь, вы вырываете слова из контекста и оставляете важные моменты в стороне, что придает словам другой смысл. Я не утверждаю, что решение было правильным или неправильным, но, по моему мнению, можно было продолжать гонку и без этого». На трассе Феттель, когда не может победить, все же продолжает набирать важные очки. Он становится третьим в Великобритании, пятым на своей домашней гонке, а затем четвертым в Венгрии. Наш общий темп был лучше, чем показанный результат, отмечает Себастьян после гонки, полный надежд на будущее, прежде чем отправиться на заслуженные каникулы. Новая дуэль с Феррари. Когда после летнего перерыва Формула-1 приезжает в Бельгию, у всех на устах один вопрос. Обеспечил ли уже себе титул Фернандо Алонсо? Двукратный чемпион мира из Испании показывает поразительную стабильность с самого начала года, и он единственный пилот, добившийся трех побед, а его Феррари с каждой гонкой становится все лучше. Он лидирует в чемпионате не потому, что кто-то выписал ему чек и подарил все эти очки. «Я считаю, что он заслуживает это первое место», отмечает Себастьян, идущий третьим в общем зачете и отстающий от Алонсо на 42 очка. Стремясь сократить отставание от своего соперника, Феттель, квалифицировавшийся лишь десятым, проводит отличную гонку в воскресенье, избежав всех ловушек хаотичного старта, в котором Алонсо вынужден сойти с дистанции. После замечательного второго места его отставание от испанца сокращается до 24 очков. «Моя ситуация в чемпионате стала лучше, чем до каникул, это точно. Но я не слишком зацикливаюсь на количестве очков или отрывах, хотя все еще нацелен на титул, ведь впереди еще много гонок. Сегодня мы это прекрасно увидели. На первом повороте может произойти что угодно, в любой момент», анализирует Себастьян, прежде чем сделать неожиданное заявление, которое показывает, насколько он вырос. «Каждый раз, когда я борюсь с Михаэлем, независимо от его позиции, он защищается с неистовой решимостью», отмечает Феттель, комментируя маневр Шумахера, который показался ему слишком агрессивным. «Я поговорю с ним, но не думаю, что ему следует давать штраф. Это часть спорта, и такие решения должны приниматься самими пилотами». Когда Шумахер готовился к смене шин, он помешал Феттелю, заблокировав колеса при торможении в последней шикане, а затем пересек траекторию Себастьяна, направляясь на пит-стоп. Став жертвой очередной поломки генератора в Италии, когда он был близок к тому, чтобы занять прочное четвертое место, Феттель вновь возвращается в гонку за титулом в Сингапуре. На этой трассе он блестяще выступает с самого начала своей карьеры. Не в силах соперничать с Хэмилтоном, доминировавшим в квалификации, он выигрывает на следующий день, воспользовавшись сходом Макларена и оставив всех далеко позади. Он повторяет этот успех в Японии и окончательно возвращается в борьбу за титул после аварии Алонсо на старте. Победа для Red Bull становится символичной после разочарования от поведения Феррари на протяжении уикенда. Красные обвинили Себастьяна в том, что он помешал их испанскому пилоту в последней части квалификации, за что Феттель в итоге получил предупреждение. Себастьян считает, что этот протест – попытка выиграть чемпионат за кулисами, а не на трассе. Сократив отставание от Алонсо до 4 очков, Феттель побеждает в Корее и впервые с весны после Гран-при Испании возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Он увеличивает преимущество до 13 очков после 4-й победы подряд в Индии. Кажется, что перелом в борьбе действительно произошел, но в этом сумасшедшем сезоне 2012 ничего не предрешено, о чем свидетельствует предпоследний этап чемпионата в Абу-Даби. Показав третье время в квалификации, Себастьян в итоге исключен из сессии, так как ФИА не смогли взять необходимый образец топлива в закрытом парке. Это приводит в ярость Кристиана Хорнера. «Это разочаровывает и раздражает», — возмущается руководитель Red Bull на ночной трассе Яс-Марина и обещает: Гонка будет долгой, и шанс обязательно появится. Мы будем атаковать, и я уверен, что Себастьян покажет всем, почему он великий гонщик. Ему уже удавалось проводить отличные гонки, стартуя с дальних позиций, и я не сомневаюсь, что он сможет это сделать снова. Нет причин, по которым Себастьян не сможет спасти ситуацию. Послание принято. На следующий день Себастьян прорывается через весь пелотон, чтобы финишировать третьим в напряженной гонке, которую выигрывает вернувшийся Кими Райконен. «Я провел фантастическую гонку», — радуется пилот из Милтон-Кинса, став первым гонщиком с 1980 года после Эмерсона Фиттипальди, которому удалось стартовать позади 23 машин и подняться на подиум. В Гран-при США, который проходил в Лонг-Бич, бразилец Эмерсон Фиттипальди финишировал третьим, хотя стартовал с 24-го места. «Мы можем гордиться тем, чего достигли. Тенденция положительная, машина невероятно быстрая, и я с нетерпением жду следующих двух гонок. Мы очень серьезно думаем о чемпионате, ведь это наша цель», — добавляет Себастьян, понимая, что все еще впереди, поскольку Алонсо, занявший блестящее второе место, отыгрывает у него 3 очка в борьбе за титул. Спасенный. Заняв второе место в США прямо перед Алонсо, Феттель приезжает в Бразилию с преимуществом в 13 очков над своим испанским соперником. В очередной раз трасса Интерлагос готовится стать ареной развязки одного из самых напряженных и исключительных сезонов в истории Формулы-1. В этот последний гоночный уикенд сезона казалось, что и Себастьян, и Фернандо чувствовали давление на своих плечах, рассказывает Эдриан Ньюи, непосредственный свидетель этого финала. В квалификации Марк показал лучшее время, чем Себастьян, чего не случалось уже несколько гонок. Но столько же необычным был и результат Филиппа Массы, который оказался быстрее своего напарника Алонсо. Когда приходит время старта, все идет не по плану. На первых метрах гонки Себастьяна подрезает собственный напарник, несмотря на то, что ему уже нечего терять. А в конце первого сектора Феттель попадает в аварию, его разворачивает после столкновения с Бруно Сенной. По счастливой случайности ни одна машина его не задевает, и лидер чемпионата вынужден начинать гонку с последнего места. Теперь все козыри в руках Алонсо, и испанец, верный своей репутации, не уступает ни сантиметра в группе лидеров. Но в этом безумном сезоне 2012 ничто не предрешено заранее. И дождь, то и дело начинающийся и заканчивающийся, делает этот финал невероятно напряженным. Начав отчаянный прорыв, несмотря на поврежденный автомобиль и нехватку скорости на сухой трассе, Феттель использует моменты, когда трасса становится влажной, чтобы компенсировать слабости своего пострадавшего RB8. Более уверенно чувствуя себя в поворотах, двукратный чемпион мира поддерживает необходимый темп, чтобы вернуться в очковую зону, и находит ценного союзника в лице Михаэля Шумахера. В своей прощальной гонке семикратный чемпион мира сбавляет скорость своего «Мерседеса», чтобы помочь своему протеже в борьбе за третий титул. Этот жест позволяет Феттелю занять 6-е место и завоевать чемпионский титул с преимуществом всего в 3 очка, в то время как Алонсо, проведя впечатляющую гонку, финиширует вторым. Это нереально. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Главное, что мы продолжали верить в себя, вместо того, чтобы злиться и расстраиваться из-за складывавшейся ситуации, подытоживает Себастьян через несколько минут после того, как вышел из машины. Как обычно, он, уже трехкратный чемпион мира, не может удержаться от шутки, вспоминая свои злоключения на старте с Сенной. Когда оказываешься в такой ситуации, чувствуешь себя, как будто едешь по автомагистрали М25 против движения. Не самое приятное чувство. Этот сценарий, достойный сериала Netflix, переживается с огромным напряжением и на командном мостике. Последние круги были настоящим стрессом. Я никогда еще не чувствовал такого облегчения, как в тот момент, когда машина пересекла финишную черту, рассказывает Ньюи. Я даже не могу описать, что чувствовал в тот момент. Я находил ситуацию сюрреалистичной, даже невероятной, после того, как мы были командой, которая никуда не двигалась. Red Bull трижды подряд сделал дубль. Если бы вы сказали мне об этом в 2008 году, я бы поблагодарил вас за оптимизм и вежливо проводил к двери, одновременно крутя пальцем у виска за вашей спиной. Я плакал в своем шлеме. К счастью, радиосвязь была неисправна. Никто не услышал, как я плакал, как это случилось в 2010 году. На последних кругах перед глазами всплывали образы из детства, когда я выступал в картинге. То же самое происходило в Абу-Даби в 2010 году, продолжает Себастьян с широкой улыбкой, и отказывается от любых сравнений с Михаэлем Шумахером. Это не имеет смысла. Рекорды Михаэля невероятно далеки. Что касается его места в автоспорте и в обществе в целом, немецкий пилот скромно отказывается быть примером для подражания. «Конечно, я нахожусь в центре внимания, и, конечно, у людей есть ожидания. Я не святой, но меня воспитали быть честным. Я хочу смотреть в зеркало и говорить, мне нравится то, что я вижу, и я могу это сделать». Заявление Себастьяна далеко не случайно, ведь в последние недели ему было непросто мириться с определенным отношением к себе в паддоке. «Кое-что с нашей точки зрения выходило за рамки разумного, но мы никогда не позволяли этим ударам ниже пояса раздражать или отвлекать нас», резко заявляет он в микс-зоне перед телекамерами. Хотя он не уточняет, о чем идет речь, несомненно, что его мишень — Феррари, особенно с учетом событий в Судзуке. Красные из Маранелло даже подают еще одну жалобу после завершения Гран-при, обвиняя Феттеля в обгоне под желтым флагом в начале гонки. Однако ФИА приходит к выводу, что все в порядке, и итоговые результаты остаются неизменными. Себастьян становится чемпионом мира Формулы-1 2012 года. «Честно говоря, я никогда не думал, что совершил какое-то нарушение», утверждает он несколько недель спустя. «Это была очень напряженная гонка, но я видел все флаги и их цвета. После того, как мне позвонил Кристиан, я узнал, что в Ферраре остались недовольны результатами гонки. Хотите верьте, хотите нет, но как только я увидел клетчатый флаг, я знал, что не совершил ни одного неверного маневра». Для Хельмута Марка очевидно, что его подопечный точно запомнит, как Феррари повела себя после финала. У Себастьяна феноменальная память, он помнит все. В поисках признания. 13 декабря 2012 года, как и в конце каждого сезона, еженедельник «Отоспорт» публикует рейтинг «Гонщик года» на основе голосов руководителей различных команд. Уже признанный лучшим в 2010 году, когда Феттель только завоевал свой первый титул, этой почетной награды снова удостаивается Алонсо, оставив далеко позади нового трехкратного чемпиона мира. На первый взгляд это может показаться незначительным, поскольку не учитывается в официальной статистике, Но этот рейтинг вновь разжигает дискуссии о признании успехов Себастьяна со стороны паддока, особенно среди бывших гонщиков. Дэвид Култхарт, заканчивавший карьеру в команде из Милтон Кинса, в начале сезона 2013 задается вопросом: «Считаю ли я, что Себастьяну нужно перейти в другую команду, чтобы закрепить свою легитимность?» «Да, считаю. Сэб хороший гонщик, гонщик мирового класса. Но он еще не столкнулся с трудностями, выступая за другую команду против напарника, уже становившегося чемпионом мира. Он словно на волшебном ковре, а такое никто не любит. Нам нравится видеть, как люди сражаются с соперниками». Аналогичное мнение высказывает Жак Вильнёв, бывший чемпион мира и консультант Kennel Plus, нового эксклюзивного канала, транслирующего Формулу-1 во Франции. Он очень быстрый, но допускает ошибки, когда находится под давлением. Если он впереди, все идет хорошо. Но когда дела обстоят не так гладко, он не всегда контролирует свои нервы, отмечает уроженец Квебека, прежде чем перейти к сравнению. Разница между ним, Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном, в том, что последние двое всегда борются, независимо от того, на каком они месте и насколько хороша их машина. Они всегда выкладываются на полную. «В этом плане Феттель меня не впечатляет», продолжает Вильнёв, добавляя, что «сильнейшее звено в Редбуле – это Эдриан Ньюи». Другой чемпион мира, также работающий консультантом на телевидении, Дэймон Хилл, придерживается иного мнения, нежели его бывшие коллеги. Он выиграл 26 из первых 100 проведенных гран-при. Это более чем одно из четырех. Что он должен сделать? Возможно, частично критика связана с его возрастом, но если учесть рекорды, которые он уже побил, единственный насущный вопрос – сколько рекордов у него будет через 10 лет? Феттель, безусловно, находится в оптимальной среде в Редбуле, а Эдриан Ньюи сейчас, вероятно, лучший инженер. Но титулы, завоеванные в 2010 и 2012 годах, не были случайными. Я не вижу причин, почему Себастьян не будет фаворитом в 2013 году и далее. Малтай, 21. Далекий от всех этих рассуждений, Себастьян начинает сезон 2013 с блестящего поула в Австралии, но не может преобразовать его в победу на следующий день. Причина? Чрезмерный износ новых шин Пирелли, который удивил многих. «Мои шины начали изнашиваться уже через два круга», рассказывает он после гонки. «Когда стартуешь с пола, цель – победа. Но я все же доволен этим подиумом, так как это был максимум, на который можно было рассчитывать сегодня». Неделю спустя в Малайзии Феттель снова стартует с первой позиции на решетке. Начало гонки складывается не просто из-за дождя, и в итоге лидерство в гран-при захватывает Уэбер. Но когда трасса начинает подсыхать и все пилоты меняют шины, Себастьян лучше справляется с их износом по сравнению с напарником и постепенно становится все быстрее. Стремясь любой ценой обеспечить двойной подиум, в Редбуле дают своим пилотам указание не атаковать друг друга. Если Уэбер точно следует инструкциям команды, то его напарник их игнорирует и захватывает лидерство после чрезвычайно рискованной атаки за 10 кругов до финиша. «Это глупо, Сэп!» — раздраженно восклицает по радио Кристиан Хорнер, недовольный поведением своего гонщика, который побеждает без особого восторга. В закрытом парке Себастьян еще не осознает масштаб проблемы, которую он только что породил. Реальность внезапно настигает его в комнате отдыха, где пилоты обмениваются мнениями перед выходом на подиум. В холодной ярости Уэбер бросает своему напарнику. «Малтай 21, Сэп». «Да, Малтай 21». Шифрованное сообщение, которое передали пилотам из боксов, означавшее, что Феттель не должен был пытаться атаковать Уэбера. Машина номер 2 должна была быть впереди машины номер 1. Приказ был ясен и неоднократно повторен, но не выполнен. На подиуме Уэбер, не колеблясь, возлагает ответственность на Феттеля и Red Bull. В конечном счете Сэп принял собственное решение, и его защитят, как всегда. Так уж все устроено. Напряжение было настолько ощутимым, что Себастин в итоге извиняется перед тем, как покинуть Сепанг. «Я не рад, что выиграл. Я совершил большую ошибку. Хотел бы вернуться в машину и поступить иначе, но не могу. Я понимаю разочарование Марка и извиняюсь перед ним. Команда недовольна тем, что я сделал. Я все объяснил Марку и всей команде. Инцидент исчерпан? Конечно, нет. К удивлению многих, Феттель меняет свою позицию на пресс-конференции перед Гран-при Китая. Произошел конфликт, поскольку, с одной стороны, я тот, кто уважает решение команды, но, с другой стороны, Марк не заслуживал того, чтобы я следовал этим указаниям, заявляет он. Что касается моих отношений с Марком, я очень уважаю его как гонщика. Но в прошлом у него было много возможностей помочь команде, и он их не использовал. Я не извиняюсь за то, что выиграл гонку. Ответ Уэбера, прозвучавший несколько месяцев спустя, не менее резок. Будучи гостем популярного шоу «Топ Гир», австралиец комментирует: «Мой отец всегда говорит, что не стоит бить детей. Атмосфера накаляется. В условиях нарастающего напряжения критика сыплется со всех сторон. Ален Прост, четырехкратный чемпион мира и консультант Canal Plus, не одобряет ситуацию, которую он называет несколько сомнительной. Я поклонник Себастьяна Феттеля, но это был период, который мне не нравился, период неопределенности», признается он. Джон Уотсон, бывший гонщик и победитель Гран-при 1970-1980-х, добавляет, что Red Bull создали монстра в лице Феттеля. «Они использовали больше пластырей, чем Красный Крест, чтобы минимизировать ущерб. Но когда вы создаете монстра и теряете контроль, последствия неизбежны. То, что произошло в Малайзии, показало, что власть в команде принадлежит Хельмуту Марко и Феттелю. Кристиан Хорнер проделал хорошую работу как руководитель команды, но он не контролирует своего пилота». В автобиографии, вышедшей через 2 года после завершения карьеры, Уэбер, отношения которого с Себастьяном вновь наладились, прямо говорит об этом эпизоде, который вошел в аналы Формулы-1. «После Малайзии моя следующая встреча с Себом состоялась в четверг, перед Гран-при Китая. Этот разговор был самым разочаровывающим моментом за всю историю наших отношений. Он сказал, что его разозлили мои слова на подиуме в Малайзии и что он уважает меня как гонщика, но не уважает как человека. Это был очень значимый момент для меня. Я просто ответил: тогда у нас проблема. На этом все», вспоминает австралиец, который был опечален ходом событий. «Я надеялся, что мы сможем найти общий язык, но не мог отделаться от мысли, что кто-то повлиял на него, чтобы вызвать такой поворот событий». Кристиан позже заявил, что Себастьян мстил за Сильверстоун 2011 и Бразилию 2012, но я мог бы копнуть намного глубже. Что касается того, почему в Редбуле так и не наказали Феттеля за его неподчинение, Вебер передает содержание разговора между Энн Нил, его спутницей жизни и его агентом, и Кристианом Хорнером. Когда Энн настойчиво спросила у Кристиана, почему команда не отчитала и не наказала Себа за инцидент «Малтай-21», он сказал, что через несколько дней после гонки в Малайзии команда получила двухстраничное письмо от адвоката Себа, в котором говорилось, что они нарушили его контракт, дав ему необоснованную командную установку. Red Bull оказался в явно неловком положении. В итоге призовой бонус за победу был выплачен обоим пилотам, и сумма была немаленькой. Эту версию несколько лет спустя подтвердил сам Хорнер, когда Себастьян уже не был его пилотом. В то время Марку было очень сложно принять тот факт, что Себастьян был просто быстрее. И я думаю, что, оглянувшись назад и честно оценив ситуацию, он бы это признал. Поэтому Марк был готов на все, чтобы попытаться его дестабилизировать. Наша команда пыталась нормализировать ситуацию, но время от времени происходил взрыв, и обстановка становилась все напряженнее, рассказывает руководитель команды Red Bull. Кульминация наступила, вероятно, в конце 2012 года, когда Себастьян боролся с Алонсо за титул, и Марк прижал его к стене питлейна на старте в Бразилии. Решающем этапе чемпионата, что привело к столкновению с Бруно Сенной и развороту. «Себастьян был в ярости», — продолжает Хорнер. «В Малайзии через две гонки, несмотря на 4 или 5 месяцев зимнего перерыва, он все еще был зол. Марк лидировал, Себастьян его преследовал на новых шинах. Шины были очень уязвимы, и мы им дали команду сохранить позиции, но Себастьян сказал себе: «Да плевать я на вас хотел». Я думаю, что Red Bull становился командой, в которой действительно можно было чего-то добиться. Марк внес в это большой вклад. Когда мы оказались вместе, наш спорт потрясающий, но выиграть может только один человек. Он хотел победить, я хотел победить. В конечном счете кто-то должен был быть вторым, признается Себастьян почти 10 лет спустя после скандала. Это было просто соперничество. Мы, вероятно, находились на разных этапах карьеры. Я не особо обращал внимание на многое, что происходило вокруг, и мне не всегда хватало зрелости, чтобы взглянуть на все это со стороны, — признает он. Я думаю, мы всегда ладили. Обстановка стала накаляться, поскольку появилась конкуренция, и стало ясно, что с нашей машиной мы можем побеждать. Как я уже сказал, только один человек мог выиграть. То, что у нас всегда были хорошие отношения, даже в трудные моменты, в итоге нас сблизило. Сегодня мы прекрасно ладим. Неприкасаемые на трассе. В начале сезона за кулисами царит невероятное напряжение, впрочем, как и на трассе. Износ шин Пирелли становится настоящей головной болью для всех команд, и Red Bull не исключение. Феттелю удается выиграть гонки в Бахрейне и Канаде, но он зарабатывает важные очки даже тогда, когда не может победить. Четвертый в Китае и Испании, он финиширует вторым в Монако, уступив своему соотечественнику Нико Росбергу. Молодой немец из «Мерседеса» находится на подъеме и постепенно становится любимцем паддока, демонстрируя при этом, что он не тушуется перед новым напарником, неким Льюисом Хэмилтоном. Его вторая победа в сезоне на трассе в Сильверстоуне только увеличивает его популярность, в то время как Феттель сходит с дистанции из-за проблемы с коробкой передач. Гран-при Великобритании также становится ареной кризиса новых шин Пирелли. Происходят многочисленные проколы задних колес. Это вызывает гнев пилотов и команд, которые поднимают вопрос безопасности, чтобы повлиять на ситуацию. Под огнем критики итальянские производители реагируют уже на следующей гонке в Германии, изменив структуру шин. Теперь они оснащены слоем протектора из кевлара вместо стали. Эти шины, которыми проще управлять, дают преимущество Феттелю. Он отлично справляется с ними и без проблем выигрывает гонку на домашней трассе. Впервые в своей карьере. Это действительно большое облегчение, видеть, как прошел этот день. Я не готовился к этой гонке как-то по-особенному, по сравнению с другими. Хотя, конечно, выиграть здесь – это ни с чем не сравнимое чувство. С энтузиазмом рассказывает Себастьян. Было здорово получить такую поддержку от немецких болельщиков, у которых теперь есть два пилота, способных бороться за победу в домашнем гран-при. Нам повезло, но в этом году все было особенным благодаря Нико, который только что дважды победил. Все ожидали от него продолжения на домашней трассе, но не мы. Поэтому очень приятно, что мы выиграли. Я очень горжусь тем, что победил здесь. Третье место в Венгрии перед летним перерывом, и Феттель возвращается с отдыха, имея 38 очков преимущества над Райконеном, своим ближайшим преследователем в общем зачете. Этот отрыв увеличивается гонка за гонкой, победа за победой. Себастьян побеждает всех с поразительной легкостью. Но только на первый взгляд, так как это было бы игнорированием той упорной работы, которую он и Red Bull проделывают каждые выходные, чтобы достичь такого уровня конкурентоспособности. В Сингапуре на трассе, где он уже побеждал дважды, пилот машины RB9 под номером 1 превосходит соперников, проезжая круг почти на 2 секунды быстрее Феррари Алонсо, своего ближайшего преследователя. Честно говоря, я не слишком слежу за чемпионатом. Я наслаждаюсь такими моментами. Дни, как вчера, когда я взял поул, и сегодня, когда выиграл гонку, это все, что имеет значение. Как я сказал по радио на финише, такое не происходит случайно. Это результат потрясающей работы, проделанной командой, рассказывает победитель после окончания гонки. После того, как он завоевал в Японии 5-ю победу подряд, 8-ю в сезоне, Себастьян, прибыв в Индию, получает шанс взять 4-й титул. Верный себе, он не откладывает это на следующий раз и снова выдает великолепное представление в Грейтнер-Нойде. На финише он нарушает регламент ФИА, позволив себе несколько пончиков, разворотов на месте, перед тем, как выйти из болида, подняв палец вверх и встать перед ним на колени. Эта сцена, столь же трогательная, сколь и искренняя, демонстрирует совершенную гармонию между человеком и машиной. Это был знак благодарности всей команде, ведь мы упорно трудимся весь год, чтобы эта машина работала так хорошо, говорит он на пресс-конференции. У нас тоже могут возникать проблемы, как это случилось с машиной Марка, потому что она построена на пределе возможностей. Продолжает новоиспеченный четырехкратный чемпион мира. «Я не эгоист и думаю о механиках. Вы бы удивились их зарплате, учитывая количество часов, которые они работают. Эти парни – настоящие фанаты автогонок. И таким способом я отблагодарил их. Они создают настоящие ракеты на колесах. Но на новых трассах, которые соответствуют стандартам безопасности, уже не осознаешь, насколько они быстры. Когда я смотрю на болид Формулы-1, он кажется довольно маленьким, но если подумать, с какой скоростью мы можем ехать, это по-настоящему уникально. Мне это нравится, и я надеюсь, что это чувство никогда не изменится. Я мечтал участвовать в Формуле-1, но это не было целью. По крайней мере, до того, как мне исполнилось лет 15-16. Когда я был маленьким, то занимался картингом. Но кроме этого я играл в прятки или с игрушечными машинками в песочнице. Мои родители никогда не давили на меня. Я знал, что это серьезно, и они многим жертвовали. Но мы по большей части просто наслаждались временем, проведенным вместе. Говорит Себастьян перед тем, как отправиться отмечать этот новый титул вместе с близкими. И штраф, нелепые 25 тысяч евро, наложенные ФИА за его пончики после финиша, не омрачит это счастье. Снова победив в Абу-Даби и США, Феттель выигрывает 8-ю гонку подряд и побивает рекорд Альберто Аскари по количеству побед подряд, державшийся с 1953 года. Себастьян доводит рекорд до 9 побед, выиграв Гран-при Бразилии. Я не хочу сравнивать, поскольку это было бы нечестно. Времена, когда гонялся Аскари, были другими. Машины были менее надежными, команды менее стабильными. У нас в команде главное для всех – это приходить на работу и выкладываться на полную. У нас отличный командный дух, и мне грустно, что этот сезон заканчивается, признается Себастьян на своей последней пресс-конференции в году в качестве победителя. И говорит несколько слов о Марке Уэбере, для которого это была последняя гонка в Формуле-1. «Наши отношения были не лучшими, но мы всегда уважали друг друга как профессионалы. Вместе мы достигли отличных результатов. Я, безусловно, многому научился у Марка, поскольку он очень талантлив. Именно поэтому я считаю его одним из лучших гонщиков на стартовой решетке». Не имея себе равных по результатам, Себастьян завершает сезон с 13 победами, 9 поулами и 397 очками, что на 155 больше, чем у Алонсо, вновь ставшего вице-чемпионом мира. Статистически 2013 год стал невероятным, но путь Себастьяна к признанию оказался совсем непростым. Нелюбимый за пределами трассы. Возможно, церемония награждения прошла бы лучше, если бы публика меньше освистывала Феттеля, которого стоило бы поздравить с его успехом. Эти слова принадлежат Луке Ди Монтедземоло, президенту Феррари, который присутствовал на автомобильном салоне во Франкфурте, открывшем свои двери для публики через несколько дней после Гран-при Италии. Не уходя от прямого ответа на вопрос присутствовавших на месте журналистов, глава горцующих жеребцов поблагодарил тифози за их поддержку, но и указал на неприемлемое поведение некоторых из них по отношению к немецкому чемпиону. Освистывание Себастьяна не ограничивается только Монцей. С момента инцидента с Малтой 21 в Малайзии его популярность стремительно падает. Публика, уставшая от его подавляющего доминирования, явно не одобряет его статус любимчика в Редбуле и дает ему это почувствовать после летнего перерыва в Бельгии. Подвергнутый насмешкам на подиуме в СПА, Себастьян получает такую же реакцию зрителей 2 недели спустя в Италии, а затем и в Сингапуре. Итог горький, но бесспорный. Феттель не самый любимый пилот на трассе, в отличие от Алонсо, Хэмилтона или Райконена, каждая из которых обладает яркой индивидуальностью и боевым духом и завоевывает сердца болельщиков. Несмотря на критику со стороны болельщиков, чемпион из Редбула может рассчитывать на поддержку своих коллег. Себастьян на пути к своему 4-му титулу, и вся заслуга в этом принадлежит ему, утверждает Хэмилтон, который сам сталкивался с неприязнью публики и поклонников Алонсо в прошлом. Освистывание кого-то – это очень негативно, особенно когда этот человек так усердно работает ради успеха, Это не спортивно, и свистом не место в Формуле-1. Никого не должны освистывать или унижать за его успехи, будь они легкими или нет. Льюис Хэмилтон, в частности, подвергся расистским оскорблениям в Херисе в 2008 году во время зимних тестов. Даже Уэбер, хотя у него и были натянутые отношения с напарником, не одобрял отношение к Феттелю. «Честно говоря, мне не совсем понравилась атмосфера, которая царила на подиуме», заявил он на пресс-конференции после Гран-при Италии. Среди руководителей команд также царит недоумение. Ники Лауда, который уже год занимает пост неисполнительного президента в Mercedes AMG, с присущей ему прямотой выразил свое мнение после победы Себастьяна в Сингапуре. «Освистывание Феттеля – это нелепо. И это исходит от людей, которые ничего не понимают в Формуле-1. Я снимаю шляпу перед этим исключительным выступлением. Если бы я мог выбирать, я бы отдал ему титул сегодня только за эту гонку. Люди не понимают спорт. Нужно уважать тех, кто побеждает». Хорнер, глава Red Bull, с сожалением отмечает, защищая своего подопечного. «Есть небольшая группа, которая начинает свистеть, а остальные подхватывают. Это очень несправедливо и не соответствует спортивному духу. Он только что провел невероятную гонку, и все были этому свидетелями. Неправильно так встречать это достижение», — говорит Хорнер. «Это не спортивно, когда пилот, который так хорошо отработал, не получает заслуженных аплодисментов. Он замечательный парень, с хорошим чувством юмора и большим сердцем», добавляет руководитель команды. Что касается того, задевает ли Феттеля этот свист, босс из Милтон-Кинса однозначен. Конечно, он говорит, что это его не трогает и что он этого не замечает, но он человек. Когда ты выложился на полную и видишь такую реакцию, для меня это несправедливо, это не спортивно и незаслуженно. У него достаточно стойкости, чтобы это выдержать, но, как и у всех, у него тоже есть чувства. Я не виню фанатов Феррари, которые меня освистывали. Когда я иду на футбольный матч, я тоже болею за свою команду. Но бывает, что я недоволен, особенно если забивает команда соперника, рассуждает Себастьян после своей победы в Индии. Верный себе и с большим самообладанием, он делает зрелый вывод по этому непростому вопросу. «После Сингапура я получил письмо с извинениями от одного из зрителей, который был на трибуне и освистывал меня. Если люди испытывают страсть к Феррари и им не нравится, когда побеждает кто-то другой, я достаточно зрел, чтобы это понять и не осуждать их».